this world reveres, and wars to own. All I once thought gain, I have counted loss, spent and worthless now, compared to this. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Yeah. wunderschönen guten Morgen. Доброе утро. An alle, die im Urlaub sind und im Livestream, guten Morgen euch. Все, кто видит нас live, доброе утро. Wir sind heute hier und wir wollen unseren Gott preisen. Amen. Мы здесь и хотим прославить нашего Господа. Amen. Lass uns gemeinsam unseren Herrn loben. Давайте прославим Его. Komm, klatsch mit uns. Zur Dämmerung werd ich dich loben, Herr. Denn egal was auch passiert, du bist gut. Ich werd dich loben, Herr. Ich weiß, zu fürchten brauch ich mich nicht, denn du sagst, deine Liebe leitet mich und ich bin mich dir ganz im Vertrauen. Du bist so gut. Von deiner Güte werde ich singen, Herr. Von deiner Liebe. Я буду петь о твоей любви. Halleluja. Halleluja. Wir danken dir, Herr, für diesen wunderbaren Morgen. Danke, dass du hier bist. Danke für dieses Haus. Спасибо, Иисус, что ты сегодня здесь. Und danke für deine Gegenwart hier, Herr. Спасибо за твое присутствие. So wie wir sind, kommen wir heute vor dich. In all unserem Chaos, unseren Gedanken, unseren Sorgen, Herr. Wir приходим сегодня к тебе такими, как Auch in unserer Freude kommen wir vor dich. Даже если мы радуемся или в скорби. Wir lieben dich, Herr. Ich liebe dich, mein Herr. Я люблю тебя, Господь. Du bist so gut. Ты так благ. Keiner kommt dir gleich. Niemand, niemand, niemand. Oh, let's see the little fires. In meinem Chaos, in allen Fragen, schaue ich auf zu dir. Den tiefen Herzen will ich verstehen, wie du mich treu umgibst. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Love. верный Бог. Du bist ein treuer Gott. Auch wenn ich mich verändere, so bleibst du derselbe. Ты никогда... Du bist treu. Ты не изменяешься, ты верный Господь. Lässt du mich los? Danke, mein König. Halleluja, la la la, sidle, Lord. Ja, la crede, la sidle, la la. Schiedele, la halle, la crede, Lord. Sidle, la la la, feide, da. Oh, ne nide, leide, ja, seno. Ich lobe dich, Herr. Lobe dich, Herr. Idolor sere. Kidolor rassomond di la rasse. Idola la la la gloria sais. Komm, hebe deine Stimme. Ora la la la stemme di la hade dora kreis. Udolor idonai. Idola hei, la la la hallelujah. Öffne dein Herz vor ihm, sag ihm das, was du auf dem Herzen hast. Скажи ему сейчас то, что тебе лежит на сердце. Oh, ich erhebe meine Hände vor dir, denn ich gebe auf und strecke mich aus nach dir, mein himmlischer Vater. Я простираюсь к тебе, Отец Небесный. Ich brauche dich. Ich sehne mich nach dir. Zurückdrehen und was kommt, hab ich nicht in der Hand. Doch ich weiß, im Hier und Heute ist der Ort, wo ich dich finden kann. Du kommst, fehlt mir nichts mehr, sei mir nah, begegne mir. Ich wünsche mir noch mehr von dir, sei mir nah, begegne mir. Dieses Tal geht, fürchte ich nichts, denn du liebst mich so sehr. Schatten fliehen im Glanz der Sonne. Bin ich wach, strahlt dein Licht umso mehr. Oh. Ich wünsche mir noch mehr von dir, sei mir nah, begegne mir. nichts mehr. Sei mir nah, begegne mir. Ich wünsche mir noch mehr von dir. Жажду тебя, твое присутствие. Ich sehne mich nach dir, Herr. Спасибо, что ты здесь. И ты наполняешь. Danke, dass du hier bist. Я сейчас наполняюсь. Ich erfülle mich. Мы наполняемся тобою, Бог. Wir erfüllen uns mit dir. Опустошен. Я без тебя. Жажду быть с тобою вновь. Тебе одно нуждаюсь я. Жажду быть с тобою, Бог, будь с нами. Опустошен, я без тебя. Жажду быть с тобою вновь. Тебе одно нуждаюсь я. Жажду быть с тобою, Бог. Давайте мы еще раз споем. Опустошен. Опустошен. Я без тебя. Verändern willst. Durch, что ты хочешь изменить сегодня в нас. Durchleuchte unser Herz, Herr. Посмотри наше сердце. Und verändere du. Изменяй ты. Великий Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь с нами. God, wir danken dir, dass du mit uns bist. Мы благодарны Тебе за милость Твою. Wir danken dir für deine Gnade. Мы нуждаемся в Тебе. Und wir brauchen dich. И мы благодарим Тебя, Господь. Wir danken dir, Herr. За то, что Ты с нами. Dass du mit uns bist. И будешь до скончания века. Und wirst bis zum Ende hin. Благодарение Тебе, Господь, за то, что мы здесь. Dir, и мы можем поклоняться великому и всемогущему Богу. И мы благодарим Тебя за эту привилегию. За это общение. Für diese Gemeinschaft. Мы нуждаемся в Тебе, великий Бог. Wir brauchen dich, großer Gott. И мы благодарны Тебе за этот день. Wir danken dir für diesen Tag. За эту возможность. Für diese Möglichkeit. Сегодня иметь общение с Тобой. Heute Gemeinschaft mit dir haben zu dürfen. Мы благословляем Твое святое имя. Wir preisen deinen heiligen Namen. И за все благодарим. Und danken dir für alles. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Аминь. Amen. Аллилуйя. Halleluja. Господь царствует. Der Herr regiert. Аминь. Спасибо большое. Vielen Dank euch. Слава Богу! Ehre sei dem Herrn. Слава нашему Богу! Ehre sei unserem Herrn. И мы сегодня будем говорить. Und wir werden heute darüber sprechen. Мы будем рассуждать. Wir werden nachdenken. Мы будем принимать. Wir werden annehmen. И будем исполнять. Und werden ausführen. Это нам необходимо. Wir brauchen das. Вы знаете, будем говорить сегодня о прибыли. Wir werden heute über den Boni sprechen. Но она необходима. Über die Zugabe und wir brauchen das. Прибыль. Die Zugabe. Потому что Слово Божье нам говорит. Weil das Wort Gottes darüber spricht. Псалмопевец Давид. Der Psalmsänger David. В 118-м псалме. Im Psalm 119. 162-м стихом. Im Psalm, im Vers 162. Говорит. Sagt er. Радуюсь я, Господи, Слову Твоему. Ich freue mich über dein Wort. Получивший великую прибыль. Wie einer, der große Beute findet. Ну, как не доверять? Wie kann man da nicht vertrauen? Это ж Давид. Das ist doch David. Он не бедный был человек. Und er war kein armer Mensch. Он был царем. Er war ein König. И он знал, что такое прибыль. Und er wusste, was eine Zugabe ist. Но он же также и понял, что такое великая прибыль. Aber er hat auch verstanden, was eine große Zugabe Радуюсь ist. Я слову твоему. Indem er sich am Wort des Herrn erfreut. Так он говорит. So sagt er das. Мы радуемся. Freuen wir uns? Надо радоваться. Wir sollten uns freuen. Особенно, когда говорим о прибыли. Vor allem, wenn wir über die große Beute sprechen. Иногда люди говорят, можно и не говорить каждый раз о финансовом служении. Manchmal sagen Menschen, man muss ja nicht jedes Mal über die Finanzen sprechen. А зачем нас лишать финансового благословения? Warum sollten wir uns des finanziellen Segens berauben? Это неправильно. Das ist nicht richtig. Есть слово, которое говорит нам четко и ясно. Es gibt ein Wort, was klar und deutlich spricht. Сын Давида. Der Sohn Davids. Соломон. Salomo. Он слышал, как отец благодарит Господа. Er hörte, wie sein Vater Gott dankt. И обращал внимание на его слова. Und richtete seine Aufmerksamkeit auf seine Worte. Ты смотри, отец радуется. Schau mal, der Vater freut sich. Великой прибыли. Und bekommt große Beute. И я что-то подскажу. Und auch ich kann was И он dazu говорит beitragen. Нам. Und er sagt. Он говорит нам, направляй ноги свои, когда идешь в дом Божий. И будь готов больше слышать, нежели жертвоприношение. Sei bereit, in das Haus zu gehen und etwas zu empfangen. Вы понимаете? Versteht ihr? И тут сразу ухо режет, нежели приношение. Und hier tut's gleich im Ohr weh, weil es hier auch um Geben geht. Он расставил все, как должно быть. Er stellte alles an seinen Platz. Слово мы должны слышать das Wort в первую очередь. Müssen wir an erster Stelle hören. А потом уже, исходя из этого слова, мы уже будем поступать, жертвовать. Und daraus können wir handeln, also geben und opfern. Возникает вопрос, да? Und da kommt die Frage auf. А сколько будет правильно жертвовать? Wie viel sollte man opfern? Ну, сколько правильно? Wie viel wäre richtig? И на этот вопрос тоже есть ответ. Und auch auf diese Frage gibt's eine Antwort. 2 Коринфянам. Aus 2. Korinther. Каждый уделяй. Jeder gebe, просто. Jeder lege zurück. Каждый уделяй по состоянию сердца своего. Jeder lege zurück nach seinem Herzenszustand. Все очень ясно и просто. Без сожаления и без огорчения. Das ist ganz einfach, ohne dass es dir irgendwie schmerzt. Нету какого-то шаблона. Es gibt keine Schablone dafür. Как сердце подскажет, просто говоря. Wie dein Herz es dir einfach zuspricht. Аминь. Amen. Все добровольно. Alles freiwillig. Никто никого не заставляет. Niemand wird zu irgendwas gezwungen. Должно быть слово. Das Wort soll sein. Вначале было слово. Am Anfang war das Wort. Всегда в начале было слово, и слово было у Бога. Am Anfang war immer das Wort und das Wort war Gott. Нам необходимо слово для того, чтобы что сделать? Возбудить наш чистый смысл. Поэтому и есть это служение. Und wir brauchen das Wort, um ins Handeln zu kommen. Amen. Так, давайте мы возьмем. Deswegen lass uns in die Hand nehmen. Что мы приготовили? Was wir vorbereitet haben. Господь, слава тебе. Herr, dir sei alle Ehre. Слава тебе за слово твое, которое живо и действенно. Ehre sei dir für das Wort, was lebendig ist und wirkt. Которое нам необходимо. Welches wir benötigen. Которое действует в нашей жизни. Welches in unserem Leben wirkt. Благословение твое да пребудет на всякой руке дающей. Und dein Segen soll auf jeder gebenden Hand sein. И ты возлюбишь всякого, кто доброхотно сегодня дает, Господь. Und du wirst jeden lieben, der heute auch wirklich freiwillig gibt. Потому что слово твое говорит. Weil es dein Wort spricht. И мы знаем, что ты не даешь минимум, ты даешь максимум. Und wir wissen, dass du nicht das Minimum, sondern das Maximum gibst. И мы за все благодарим тебя, великий всемогущий Бог. Und wir danken dir für alles, großer, mächtiger Gott. За все тебе слава. Für alles sei dir die Ehre. Аминь. Amen. Радостью приветствую всех вас в этом зале прекрасным добрым утром. Ich begrüße euch alle an diesem wunderschönen guten Morgen. Для тех, кто первый раз сегодня у нас, мы приготовили небольшой подарок. Und für die, die heute das erste Mal da sind, für die haben wir ein kleines Geschenk vorbereitet. Пожалуйста, после служения подойдите к инфостолу, чтобы забрать его. Kommt doch nach dem Gottesdienst zum Infotisch, da könnt ihr es dann abholen. А вчера вечером состоялось молодежное служение. Мы хотим посмотреть пару фотографий. Gestern Abend fand ein Jugendgottesdienst statt und wir wollen uns ein paar Fotos anschauen. Да, вначале молодые люди имели общение в кафе. Am Anfang hatten sie Gemeinschaft im Café. Да, у них было традиционное славянское блюдо пельмени. Es gab leckere пельмени. Вот, потом участвовали в интересных играх. Dann gab es interessante Spiele. Ну и после горячего прославления смогли поразмышлять на тему. Und nach dem Lobpreis konnten sie über ein Thema nachdenken. О важности тишины и уединения. Über die Wichtigkeit von Stille und sich zurückziehen. А я приглашаю тебя в следующую среду в 19 часов на молитвенное собрание. Und ich lade dich ein am kommenden Mittwoch um 19 Uhr zum Gebetsgottesdienst. И в эту среду нас ожидают новости о служении гонимым христианам. Diesen Mittwoch erwarten uns Neuigkeiten über verfolgte Christen. Во многих странах далеко не безопасно исповедовать христианство. Denn in vielen Ländern ist es sehr unsicher, über das Christentum zu sprechen. И мы хотим со своей стороны поддержать наших братьев и сестер в молитве. Und wir wollen unsere Brüder und Schwestern im Gebet unterstützen. Свою личную просьбу ты тоже можешь записать и опустить молитвенный ящичек на инфостоле. Auch dein persönliches Anliegen kannst du auf einen Zettel schreiben und in die Gebetsbox werfen. После небольшой паузы на каникулы возобновляются встречи подросткового служения. Nach einer kurzen Ferienpause treffen sich unsere Teens wieder. В пятницу в 16:30 состоится малая группа для подростков. Am Freitag um 16:30 findet der Teens-Treff statt. В 17 часов снова встретится Royal Ranger. Um 17 Uhr treffen sich wieder die Royal Ranger. Royal Ranger – это очень интересное, увлекательное служение для подростков. Und Royal Ranger ist ein sehr interessanter Dienst für Kinder und Teenager. Они многое мастерят своими руками. Sie erschaffen mit ihren Händen. Танцуют, поют. Tanzen, singen. А также учатся ответственности и самостоятельности. Und lernen Verantwortung und Selbstständigkeit. И в пятницу в 19 часов мы рады видеть друг друга на наших домашних группах. Und auch freitags um 19 Uhr freuen wir uns, uns gegenseitig in unseren Kleingruppen zu sehen. Это и общение дружеское, молитва, свидетельство. Gemeinschaft, Gebet, Zeugnisse. Вместе окунаемся в духовную какую-то тему, рассуждаем, обсуждаем. Und wir tauchen gemeinsam in geistliche Themen ein, denken darüber nach. Присоединяйся к нам, мы будем тебе рады. Komm dazu, wir freuen uns über dich. И будем также рады видеть снова тебя на следующее воскресенье на семейном богослужении. Und wir würden uns auch freuen, dich nächsten Sonntag beim Familiengottesdienst wiederzusehen. Ну, а сейчас давайте дружно поприветствуем нашу Елену на этой сцене. Und jetzt lass uns doch Елена auf die Bühne bitten. Спасибо, доброе утро. Vielen Dank und guten Morgen. Окей, теперь все нормально. Jetzt passt alles. Да, слава Богу. Ehre sei dem Herrn. Так все хорошо, рада вас видеть. Ich freue mich sehr, euch alle zu sehen. Вот так вот. Давайте сразу начнем со Слова Божия. Lass uns gleich mit dem Wort Gottes anfangen. Мы прочитаем из Евангелия от Марка, 7 глава, 15 стих. Wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 15. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Ну, наверное, мы все в детстве любили истории про пиратов. Ich denke, wir haben in unserer Kindheit alle Geschichten über Piraten geliebt. Ну, наверное, даже, может быть, даже сами искали эти сокровища, да? Vielleicht haben wir selber nach Schätzen gesucht. Может быть, даже сами закапывали, чтобы потом найти. Vielleicht haben wir selber welche vergraben, um sie später wiederzufinden. Кстати, знаете, что самый известный пират всех времен? Wisst ihr, der bekannteste Pirat aller Zeiten? Джон Сильвер. John Silver. Который нашел остров сокровищ. Der die Schatzinsel fand. Теперь он ищет необитаемый остров, чтобы эти сокровища спрятать. Der sucht jetzt eine verborgene Insel, um diese Schätze zu verstecken. Ну, от финансов, вы понимаете, also, да? Also versteht, vom Finanzamt. Окей, кто Стивенсона не читал, тот не понял. Wer den Autor nicht gelesen hat, hat es nicht verstanden. Окей, остров сокровищ Стивенсон написал. Die Schatzinsel hat Stevenson geschrieben. Окей, раз у нас такая интересная серия «Внутренний человек», und da wir diese interessante Serie «Der innere Mensch» haben, то, ну, конечно же, я размышляла об этом. Habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht. И мне сегодня хочется поговорить о нашей сокровищнице. Und ich möchte heute über unsere Schatztruhe sprechen. Знаете ли, что сокровищница – это вообще-то изобретение Бога, не человека? Wisst ihr, dass die Schatztruhe eigentlich eine Erfindung Gottes und nicht des Menschen ist? Еще когда была построена скиния, als damals das Zelt erbaut worden ist, Бог уже тогда имел в виду сокровище, имел в виду сокровищницу для скинии. Hatte Gott da schon eine Schatztruhe für dieses Zelt im Sinn? И там был ковчег, покрытый золотом. Da war в святом святых был ковчег. Das Heiligtum war bedeckt mit Gold in diesem Zelt. Okay. И в храме Соломона также была сокровищница. Und auch im Tempel Salomos gab es diese Schatztruhe. Ну что там хранили? Was wurde dort aufbewahrt? Ну понятно, то, что имело ценность. Also klar, das, was wertvoll war. Золото, серебро, драгоценности. Gold, Silber, andere Kostbarkeiten. Оружие. Waffen. Может быть, какие-то трофеи, которые были завоёваны у других народов. Vielleicht Trophäen, die sie irgendwo erobert hatten. Сокровищами пользовались тогда, когда наступали трудные времена. Und Schätze wurden dann gebraucht, wenn schwierige Zeiten aufkamen. Но мы с вами живем в Новом Завете. Aber wir leben ja im Neuen Testament. И знаете, Библия говорит, что мы с вами храм для Святого Духа. Und die Bibel sagt, dass wir der Tempel für den Heiligen Geist sind. Что Бог, он поселился в нас. Dass Gott sich in uns eingesiedelt hat. И у нас тоже есть сокровищница. Und auch wir haben eine Schatztruhe. Но если мы храм, да, есть сокровищница. Wenn wir ein Tempel sind, haben wir eine Schatztruhe. И это наше сердце. Und das ist unser Herz. И когда приходит трудное время, wenn schwierige Zeiten kommen, человек тоже достает из нее то, что у него там хранится. Dann holt der Mensch das heraus, was er dort aufbewahrt. Поэтому, когда человек переживает какие-то кризисы, deswegen, wenn der Mensch Krisen erlebt, обнажается его нутро, его естество, кто он есть на самом деле. Und er sich entblößt, wer er in Wirklichkeit ist. Луки 6:45 читаем. Wir lesen aus Lukas 6:45. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего носит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего носит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Знаете, Иисус очень много внимания уделял человеческому сердцу. Wisst ihr, Jesus schenkte dem menschlichen Herz sehr viel Aufmerksamkeit. Он сказал целую нагорную проповедь. Er widmete dem Ganzen eine ganze Bergpredigt. Это как бы инструкция для нас, как нам ухаживать за своим сердцем. Und das ist wie eine Bedienungsanleitung, wie wir uns um unser Herz sorgen sollen. И вот наше сердце, оно похоже на сундук с сокровищами. Und unser Herz gleicht einer Schatztruhe. Знаете, такое, ну, современным языком выражается, такой сейф. Modern gesagt, einem Safe. Где хранится то, что нам дорого. Wo das aufbewahrt wird, was uns kostbar ist. А что мы храним в наших сейфах? Was haben wir in unseren Safes? Ну, деньги, да, документы какие-то, драгоценности. Geld, Dokumente, Kostbarkeiten. Ну, в наших сердечных сейфах много чего можно хранить. Und in unseren Safes, in den Herzen kann man viel aufbewahren. И знает об этом только сам хозяин. Und darüber Bescheid weiß nur der Besitzer. Но когда человек умирает, aber wenn der Mensch stirbt, и он предстает пред троном Господа, und er steht vor dem Thron des Herrn, обнажаются все сейфы, все сокровищницы. Dann entblößen und öffnen sich alle Safes und Kostbarkeiten. И тогда становится видно, явно то, чем было наполнено сердце человека. Und dann wird sichtbar, mit was das Herz des Menschen gefüllt war. Иисус говорит, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Und die, Jesus sagt, es gibt nichts, was verborgen bleibt vor dem Herrn. Например, когда мы читаем в Откровении Иоанна послание Иисуса к семи церквям, помните? Wenn wir die Offenbarung Jesu, wo er sich den sieben Gemeinden widmet, lesen. Мы последнее время немножко больше говорили об этом. Wir haben in letzter Zeit öfter darüber gesprochen. Иисус говорит, знаю твои дела. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Одному он говорит, dem einen sagt er, ты носишь имя, будто жив. Du trägst den Namen, als wärst du lebendig, но ты мертв. Aber du bist tot. Другому, там, логической церкви, да, говорит, der anderen Gemeinde sagt er, знаю твои дела. Ich kenne deine Werke. Ты не холоден и не горяч. Du bist weder kalt noch heiß. И здесь вот отчетливо видно, что на самом деле все выглядит не так, как оно виделось. Und hier sieht man, dass es nicht so ist, wie es scheint. Дальше в Откровении 3.17 читаем. Weiter in Offenbarung 3.17 lesen wir. И вот ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ты говоришь. Du sagst. То есть человек действительно так думал, да? Also der Mensch dachte wirklich so und war dem sicher. Но Бог может видеть нечто другое. Aber der Herr kann das andere sehen. Он говорит, я тебе говорю. Und er sagt, ich spreche zu dir. Okay. Оказывается, все может выглядеть не так, как видится. Und offensichtlich kann etwas anders sein, wie es scheint. Я думаю, что многие христиане будут очень шокированы, когда однажды они предстанут пред троном Господа. Und ich denke, manche Christen werden sehr schockiert sein, wenn sie vor den Thron Gottes kommen. Я думаю, что кто-то будет говорить: "Я богат". Ich denke, manche werden sagen: "Ich bin reich". Я много знаю. Ich weiß viel. Я тут по щелчку пальцев разбираюсь, я Библию знаю, что-то мне тут. Ich kenne mich vollkommen in der Bibel aus, keiner kann mir was. Но так может получиться, что он может услышать что-то другое. Aber es kann sein, dass er etwas anderes als Antwort zu hören что bekommt. Ты нищ, ты гол, ты жалок. Dass du arm und erbärmlich und entblößt bist. Потому что Бог может видеть что-то другое, чем мы сами. Denn Gott kann etwas anderes sehen als wir. Я не так давно читала книги царств. Und ich las kürzlich aus dem Buch Könige. И вот там помните эту историю, да, когда Бог избирает себе царя после Саула. Und da geht es darum, wo Gott einen König auserwählt nach Saul. Saul оказался недостойным. Saul war nicht würdig. И Бог говорит пророку Самуилу. Und Gott spricht zu dem Propheten Samuel. Пойди в дом Иисея. Geh in das Haus Isaias. И там я покажу тебе царя, которого я избрал. Und dort werde ich dir den auserwählten König zeigen. Ну, Самуил приходит в дом Иисея. Und Samuel kommt in das Haus Isai. Приглашает семейство к жертвоприношению. Lädt alle ein zur Opfergabe. Они приносят жертву. Und sie bringen das Opfer dar. И тут, значит, подходит Елиав, старший сын. Und dann kommt der älteste Sohn. И Самуил так смотрит на него. Und Samuel schaut ihn an. Высокий, красивый. Er ist groß, schön. Чувствуется порода. Also man spürt so die Natur. Елиав такой. Und der Älteste ganz такой. Стольц. Да. А Бог он говорит, нет, Gott sagt, nein, ist nicht er. Не он. Ist nicht er. Okay, второго подвели. Okay, dann kommt der Zweite. Ist nicht er. Все семь сыновей были подведены к пророку. Alle sieben Söhne wurden Господь dem Propheten vorgebracht. Und der Herr sagt, das Тогда nicht Самуил уже забеспокоился. Und dann wurde Samuel unruhig. В чем проблема? Что случилось? Wo ist das Problem? Was passiert? Это все твои сыновья, Исей? Sind das all deine Söhne, Исаи? О, у меня там еще младший есть. Ну что с него толку? Он только и овец годен пасти. Ich habe da noch einen Jüngsten, aber er ist nur ein Hirte. Also was soll aus ihm sein? Позовите его. Ruft ihn her. Младшенький. Der Jüngste. Которым все пренебрегали. Den alle irgendwie gering geschätzt и которого избрал Господь. Und den der Herr auserwählt hat. И которым он сделал мерилом для всех последующих царей после него. Und nach ihm war das Maß für alle weiteren Könige. Помните, и служил он Господу, но не так преданно, как отец его Давид. Und er diente dem Herrn nicht so wie sein Vater. Mm-hmm. Почему Давид? Warum David? Потому что он был поклонником Бога. Weil Gott anbetete. Потому что его сердце было предано Богу. Weil sein Herz Gott gewidmet он был war. Фанатом Бога. Er war ein absoluter Fan von Gott. Мы читаем, говорит, от ранней зари ищу тебя, Господи. Wir lesen schon, im Morgengrauen suche ich nach dir, Даже Herr. Даже ночью внутренность моя учит меня. Selbst in der Nacht lehrt mich mein Inneres. Что такое ночь? Was ist Nacht? Ночь – это продукт того, что у нас было днем. Die Nacht ist das Produkt dessen, was am Tag И war. Если ночью его учит внутренность его. Und wenn in der Nacht ihn sein Inneres lehrt. Он днем, он размышлял о Боге, он поклонялся ему, он беседовал с ним. Dann hat tagsüber sich auf Gott fokussiert, он mit ihm Gemeinschaft fanatом gehabt. Бога. Er war ein Fan Gottes. Сколько лет было Давиду? Wie alt war David? Младшенький. Er war der Jüngste. Отрок написано, подросток. Es steht geschrieben, er war ein Teenager. Ну, 15, 16, 17 лет, может быть. 15, 16, 17 Jahre vielleicht. Скажите, кому здесь 15, 16 или 17 лет? Можешь курс, вот, коротко, подними руку. Wer 15, 16, 17 ist, heb mal kurz deine Hand. Gibt es hier solche? Да, да, окей. Ну, я не буду вас спрашивать, чем вы занимаетесь ночью или... На рассвете. Ich werde euch nicht fragen, was ihr nachts oder Morgengrauen treibt. Чем обычно заняты подростки в этом возрасте? Aber womit sind normalerweise Teenager in diesem Alter beschäftigt? Играют в компьютерные игры. Computerspiele spielen. В телефоне зависают. Im Handy hängen. Ну, надеюсь, что большинство все-таки спят. Ich hoffe doch, die meisten schlafen. На рассвете, с ранней зари. Im Morgengrauen. Знаете, я помню, как мы устраивали целый год 24-часовую молитву. Und ich kann mich erinnern, wie wir mal ein 24-stündiges Gebet organisiert haben. И я скажу вам, что очень трудно было найти молитвенника для утренней зари. Und ich kann euch sagen, es war sehr schwer für die Morgenstunden Beter zu Потому finden. Потому что никто не хотел жертвовать своим сном. Weil keiner seinen Schlaf opfern wollte. Но для Давида это было естественно. Aber für David war das selbstverständlich. Он бежал в храм. Er rannte in den Tempel. И он говорит, Господь, когда я от тебя удаляюсь, мне плохо. Und er sagt, Herr, wenn ich mich von dir entferne, geht's mir schlecht. Мне плохо без тебя, Господь. Mir geht's schlecht ohne dich, Herr. Что мы делаем, когда нам плохо? Was machen wir, wenn es uns schlecht Что geht? Ты делаешь, когда тебе плохо? Was machst du, wenn es dir Знаете, schlecht geht? Что когда нам плохо? Wisst ihr, wenn es uns schlecht geht, то это сигнал нашего сердца, ist es ein Signal unseres что Herzens, что-то туда попало, dass etwas dort hineingeraten что-то ist, там не так. Irgendwas stimmt dort nicht. Так что мы делаем, когда нам плохо? Was tun wir, wenn es uns schlecht geht? Ну, позвонить по телефону, поделиться, wir rufen поплакать jemanden. Вместе. Wir rufen jemanden an und teilen unser Leid mit. Ну, может быть, фильм посмотрим. Vielleicht schauen wir einen Film. Спать. Schlafen, погулять, spazieren gehen. Может быть, кто-то натрескается сладости, я не знаю. Vielleicht stopft sich jemand mit Süßem voll. Ну, я надеюсь, что все-таки помолимся, да? Ich hoffe doch, dass wir beten. Смотрите, Давид бежит в храм, когда ему плохо. Und David rannte in den Tempel, Потому als что его сердце принадлежало Господу. Weil sein Herz Gott gehörte. Потому что он любил Господа. Weil den Herrn liebte. Он не просто симпатизировал ему. Gott war ihm nicht einfach nur sympathisch. Ну, он боялся. Не хотел грешить, да, я боюсь Господа. Ja, vielleicht, dass du, weil du Angst hast, also zu sündigen. Нет, его сердце принадлежало, он был фанатом Господа. Nein, sein Herz gehörte vollkommen Gott. Знаете ли вы, Und wisst что ihr? То, что есть в твоем и моем сердце, именно это определяет курс нашей жизни. Wisst ihr, genau das, was in unserem Herzen ist, das bestimmt den Kurs unseres Lebens. Потому что, как мы слышали в среду, Und wie wir am Mittwoch gehört haben, ты всегда будешь принимать решение, исходя из того, что тебе важно. Du wirst die Entscheidung immer so treffen, was aus deinem Herzen kommt. А что тебе важно? Das, was dir wichtig ist. Это именно то, что лежит в твоей сокровищнице. Das ist eben genau das, was in deiner Schatztruhe liegt. Именно там мы храним все, что самое важное для нас. Dort bewahren wir auf, was für uns wichtig ist. То, к чему ты будешь стремиться. Das, wonach du dich sehnen Какой wirst. Ты выбор или в пользу чего ты будешь делать. Eine Entscheidung oder vielleicht wofür du etwas tun wirst. Какие решения ты будешь принимать. Welche Entscheidungen du treffen wirst. Ты будешь руководствоваться тем, что есть в твоей сокровищнице. Du wirst dich dessen bedienen, was du in deiner Schatzkammer hast. Давайте еще раз к Марку возвратимся. Lass uns noch mal zu Markus zurückkehren. Пару стихов дальше читаем. Ein paar Verse weiter lesen wir. Марка 7, 20-23. Markus 7, Vers 20-23. Иисус говорит: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Jesus sagt hier, er sprach aber, was aus den Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und представь себе, что все вот это есть в сердце человека. Stell dich vor, dass all das im Herzen вот eines Menschen ist. Как может сложиться его жизнь? Wie kann sein Leben dann überhaupt funktionieren? Как вот с таким богатством войти в небеса? Wie kann man mit diesem Reichtum in den Himmel gelangen? А знаете, в небеса вообще-то на небеса все рассчитывают. Und mit dem Himmel rechnet ja jeder. Mm-hmm. Знаете, мы можем одеваться в очень красивой одежде. Wir können uns wunderschön einkleiden. Макияж, все такие себя. Und tolles Make-up auflegen und Люди будут сворачивать шею, оглядываясь на тебя. Und die Menschen werden sich umdrehen nach dir. Но если в твоем сердце все вот эти вещи, aber wenn all das in deinem Herzen ist, то ты хоть как оденься. Dann kannst du dich sonst wie anziehen. Хоть какого стилиста ты не найми. Du kannst einen Stylisten beauftragen. Сколько бы у тебя не было денег, egal wie viel Geld du hast, яхты или там еще чего-то, яхт oder sonst was, ты перед Богом наг и слеп и нищ. Vor Gott bist du entblößt, blind und erbärmlich. Послушайте, если для Бога так важно наше сердце, hört mal, wenn Gott unser Herz so wichtig ведь Иисус очень много говорил о сердце. Und Jesus sprach sehr viel über das если Herz. Если для Бога так важно наше сердце, wenn Gott unser Herz so wichtig почему ist, же тогда мы придаем так много значения каким-то неважным внешним вещам? Warum geben wir dann dem so äußerlichen Dingen so viel Wert? Что обо мне подумают люди? Was werden die Menschen что über mich denken? Что они обо мне скажут? Was werden sie über mich да sagen? Какая разница, что скажут о тебе люди? Welchen Unterschied macht das, was die Menschen über dich sagen werden? Сегодня они говорят одно, завтра другое. Heute sagen sie das eine, morgen das andere. Заботься о том, что Бог о тебе думает. Denke darüber nach, was Gott über dich sagt. Аминь. Спасибо за ваше аминь. Danke für euer Amen. Okay. И еще нам не нужно забывать о смерти. Und wir dürfen den Tod nicht vergessen. Помните, Memento Mori, да? Erinnert ihr euch an Memento Mori? Скажи, Memento Mori. Sag, Memento Mori. Запомни это. Merkt ihr das? Memento Mori. Помни о смерти, да? Denke an den Tod. Знаете, нам всем кажется, что смерть это еще не скоро. Wir denken oft, dass der Tod weit weg ist. Далеко еще. У меня еще так чувствую себя хорошо. Ich fühle mich noch gut. Но смерть приходит чаще всего, когда ее не ждали. Aber der Tod kommt meist, wenn man ihn nicht erwartet. Как мы можем позаботиться о дне смерти? Wie können wir uns den Tod kümmern? Знаете, вот мы читаем в Откровении Иоанна. Wir lesen по-моему, последняя или предпоследняя глава. Ich glaube, in der letzten oder im vorletzten Kapitel. Иоанн пишет: «Я увидел, как умершие». Ich habe gesehen, wie die Toten. Великие и малые стоят перед престолом. Die großen und die kleinen vor dem Thron stehen. И открыты были книги. Und die Bücher waren geöffnet. Какие книги? Welche Bücher? Что за книги открыты там в небеса? Welche Bücher sind dort im Himmel geöffnet? Книга жизни. Das Buch des Потому Lebens. Библия говорит, что у Бога пишется памятная книга каждому из нас. Denn die Bibel sagt, dass bei Gott Bücher über uns geführt werden. Знаете, мне не так давно приснился интересный сон. Wisst ihr, ich hatte kürzlich einen interessanten Traum, что Бог пригласил меня к себе в гости. Dass Gott mich zu sich eingeladen hat. Я не буду все рассказывать. Ich werde nicht alles erzählen. Просто буквально пару моментов. Nur so paar Momente. Я знала, что я не на земле. Ich wusste, dass ich nicht auf der Erde bin. Это была уютная круглая комната. Das war ein sehr gemütliches rundes Zimmer. Как будто я находилась в башне. Als wäre ich in einem Turm. И эта комната ассоциировалась у меня вот с детством, вот с чем-то таким безопасным, с любовью. Und dieses Zimmer assoziierte sich für mich mit der Kindheit, mit etwas Sorglosem, etwas Bekanntem. И мы беседовали с Духом Святым. Und wir hatten Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. И вот потом он мне говорит: «Подойди к окну». Und er sagt zu mir: «Geh zum Fenster». Я подошла к окну. Und ich gehe zum Fenster. Посмотрела. Schaue raus. Ну что вы видите обычно в окно? Was sieht man normalerweise aus dem Fenster? Ну деревья, небо, там улица, да? Himmel, die Straße, Bäume. Вот я посмотрела в окно, und so schaue ich aus dem Fenster и увидела raus, землю. Und sehe die Erde. Земной шар. Die Erdkugel. Вот так, как его, наверное, видят космонавты из космоса. So wie ihn wahrscheinlich die Astronauten aus dem Weltall sehen. И знаете, и в тот же момент, und in diesem когда moment, я посмотрела на землю, als ich auf die Erde sah, мой взгляд сфокусировался, как какой-то мощнейший телескоп. Fokussierte sich mein Blick wie ein Megateleskop. И я уже вижу людей, которые ходят по улице. Und ich sehe Menschen auf der Straße Машины laufen. Ездят, дети играют. Autos, spielende Kinder. Есть, обычная картина, привычная нам жизнь. Also ein bekanntes Bild des Lebens für uns. Mm-mm. И вот когда я задерживала свой взгляд на каком-либо человеке, und als ich mein Blick an bestimmten Menschen einfach festhielt, то в тот же миг, genau in diesem Moment, без какого-либо напряжения, ohne irgendwelche Anstrengung, я моментально все знала об этом человеке. Wusste ich in dem Moment alles über diesen Menschen. Как его имя? Wie sein Name ist? Сколько у него детей? Wie viele Kinder er hat? Сколько он зарабатывает? Wie viel er verdient? Где он живет? Wo er lebt? О чем он мечтает? Seine Träume? Его тайные мысли, желания? Seine geheimen Wünsche, Gedanken? Его грехи тоже? Seine Sünden? Абсолютно все. Absolut alles. И вы не представляете, und ihr könnt euch как nicht vorstellen, громко мы мыслим, wie laut wir denken, как громко, как будто вслух говорим, als würden wir das laut aussprechen. О грехах уже говорить не буду. Und ich spreche gar nicht über die Sünde. Mm-hmm. Знаете, что я вам скажу? Wisst ihr, was ich euch sagen kann? Люди воняют грехами. Die Menschen stinken vor Sünde. Люди воняют грехами. Sie stinken vor Sünde. Мы просто смердим. Einfach nach Tod. Это невозможно. Чувств дышать невозможно. Es ist unmöglich zu atmen. Знаете, я была однажды в Америке. Wisst ihr, ich war mal in den USA. И мы зашли там в один такой небольшой магазин. Und wir gingen in einen nicht so großen Laden hinein. Извините, что так расскажу, но очень наглядный пример. Das ist so ein ganz gutes Beispiel. Sorry. И, ну, я там что-то смотрю. Und ich schaue mir etwas an. Я смотрю, человек, который возле меня начал пускать ветры. Und ich sehe, der Mensch neben mir entlässt seinen Wind. Вы знаете, там на расстоянии 10 метров невозможно было находиться возле него. Und wisst ihr, man konnte 10 Meter weiter immer noch nicht neben ihm stehen. Мы ушли за другой прилавок, туда, дальше, вот прям за всё. Wir gingen schon einen Gang weiter. Весь магазин. Der ganze Laden. Мы просто выскочили как пробка из этого магазина. Wir sind einfach hinausgestürmt. Это просто, ну, некрасиво, может, наглядный пример. Das ist vielleicht so ein Beispiel. Грехи воняют. Dass Sünde stinkt. Ну, знаете, aber wisst ihr, мы Божьи дети. Wir sind Gottes Kinder. Он нас искупил. Er hat uns erlöst. Мы не должны вонять грехами. Und wir sollen nicht nach Sünde stinken. Мы должны быть его благоуханием. Wir sollen wohlriechend sein. Приятным для него. Angenehm für ihn. Конечно, мы живем на этой земле. Und natürlich leben wir auf dieser Erde. И в наше сердце может что-то попадать. Und in unser Herz kann etwas gelangen. И Библия говорит, что Бог понимает это. Und die Bibel sagt, Gott versteht das. Но, aber, Нам нужно следить за своим сердцем. Wir müssen auf unser Herz achten. Знаете, наше сердце, оно может хранить очень много чего. Unser Herz kann sehr viel aufbewahren. Там может быть и плохое, и хорошее. Dort kann Gutes und Böses sein. Но мы не должны пренебрегать ревизией в нашем сердце. Aber wir sollten die Prüfung unseres Herzens nicht geringschätzen. Unser Herz wirklich prüfen. Знаете, вот дети Адам и Евы. Schauen wir uns Adam und Eva an. Второе поколение от сотворения. Die zweite Generation ab Schöpfung. Каин и Авель. Каин und Авель. Они принесли Богу жертву. Sie brachten Gott ein Opfer. Жертву Авеля Бог принял, Каина нет. Das Opfer von Abel nahm Gott an, von Каин nicht. Почему? Warum? Потому что Бог смотрел на их сердце. Weil Gott in ihr Herz sah. И сердце Каина было неугодно Богу. Und das Herz von Kain gefiel Gott Но nicht. Бог не оставил это просто так без внимания. Und, aber er ließ es nicht ohne weitere Aufmerksamkeit. Он говорит, Каин, er sagt, Kain, грех лежит у двери твоего сердца. Die Sünde liegt vor der Tür deines Herzens. Но ты господствуй над ним. Du sei Herr darüber. Ты господствуй над ним. Sei Herr darüber. У Каина была возможность господствовать, не впускать этот грех в сердце. Каин hatte die Möglichkeit, diese Sünde nicht in sein Herz zu lassen. Но обида, aber зависть, die Kränkung und Neid, неблагодарность, Undankbarkeit, они проникли в его сердце, gelangen in sein они Herz, отравили его, und vergifteten es, и он убивает своего брата, und er tötet seinen Bruder. Притчи 20. Wir lesen aus Sprüche, Kapitel 20, Vers 5. Помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes, ein verständiger Mann aber schöpft es aus. Человек разумный, ein verständiger Mann, вычерпывает их. Schöpft es aus. Надо вычерпывать. Man muss ausschöpfen. Фильтровать вот это все негативное, то, что попадает в твое сердце. Dieses Negative, was in dein Herz gelangt, filtern. Не относись к этому легкомысленно. Sei nicht leichtfertig damit. Помните, больше всего хранимого храни что? Сердце свое, потому что из него источники жизни. Das, was man am meisten bewahrt, ist das Herz, denn daraus ist die Quelle des Lebens. Как мы можем его хранить? Wie können wir unser Herz bewahren? Просто наблюдай, что входит через окна твоей души в твое сердце. Indem wir beobachten, was durch die Fenster unserer Seele in unser Herz gelangt. Очищай свое сердце от сорняков. Mache dein Herz rein von Unkraut. Если бы Каин прислушался к Богу, wenn Kain auf Gott gehört hätte, если бы он очистил вовремя свое сердце, wenn er sein Herz rechtzeitig gereinigt от обиды, от зависти, von Neid, von Kränkung, тогда бы он не убил своего брата, hätte er seinen Bruder nicht getötet, и он не загубил бы также свою жизнь, er hätte sein Leben somit nicht vernichtet, и даже его семья, его дети, они страдали из-за его поступка, sogar seine Familie und seine Kinder litten wegen dieser Tat. Знаете ли вы, что все, что попадает в наше сердце, прорастает в нем? Wisst ihr, dass alles, was in unser Herz gelangt, darin wächst? В наше сердце имеет такую очень-очень-очень плодородную почву. Und unser Herz hat so einen sehr, sehr guten Nährboden. Поэтому очень важно работать со своим сердцем. Deswegen ist es sehr wichtig, mit seinem Herzen zu arbeiten. Вычерпывай, выдергивай. Zupfe heraus, schöpfe aus. Призывай имя Иисуса. Rufe den Namen Jesu aus. Его кровь, если это необходимо. Wenn nötig, sein Blut spreche Но es aus. Но не оставляй там сорняки. Aber lass dieses Unkraut dort nicht wachsen. Ну, подумаешь, там обиделся, да? Vielleicht denkst du dir nichts dabei, wenn du beleidigt bist. Но обида, она имеет очень глубокие корни. Aber Kränkung hat sehr, sehr tiefe Wurzeln. И их не так просто выполоть. Und es ist nicht so einfach, sie auszugraben. Знаете, у меня в саду есть сорняки. Wisst ihr, ich habe in meinem Garten Unkraut. Ну, не знаю, может, у кого-то такой Garten, у кого-то, где нет сорняков, но у меня есть. Vielleicht hat jemand einen Garten, wo es keine gibt, aber ich habe Unkraut. В общем, некоторые из них имеют поверхностные корни, а некоторые глубокие. Und manches von ihnen hat so oberflächliche Wurzeln und andere sehr tiefe. И вся моя жизнь в моем саду сводится практически к выдергиванию сорняков. Und alles, was meinen Garten betrifft, meine Zeit geht immer da rein, dieses Unkraut zu zupfen. Знаете, те, у которых поверхностные корни, Und die, die nur oberflächliche Wurzeln haben, у них обычно такая пышная шевелюра. Sie sind so ganz prächtig von außen. Ну, немножко так потянул, хоба, они уже вылезли. Du ziehst ganz leicht dran und sie sind schon draußen. А вот те сорняки, которые такие вот мелкие, неказистые. Aber dieses unscheinbare Unkraut, они, как правило, имеют очень глубокие корни. Haben für gewöhnlich sehr tiefe Wurzeln. И их не так просто выполоть. Und es ist nicht so einfach, diese auszugraben. Мало того, что они глубокие, sie sind nicht nur tief, они еще распространяются в сторону, sie wachsen noch zur Seite aus, заражая землю, und stecken quasi die Erde an und vermehren sich. Поэтому не жди, когда в твоем сердце прорастет обида или что-то плохое. Deswegen warte nicht darauf, bis etwas Schlechtes in deinem Herzen wächst. Не жди это. Warte nicht, bis Kränkung потому что у обиды, у горечи, это имеет очень глубокие корни. Denn das hat sehr, sehr tiefe Wurzeln. И их трудно вытащить. Und es ist sehr schwer, diese Wurzeln rauszuholen. Когда они проросли уже. Wenn sie schon in die Tiefe gegangen sind. Вот, обида, горечь, вот этот негатив, оно распространяется на все сферы твоей жизни. Und dieses Negative wirkt sich auf alle Lebenslagen aus. Mm-hmm. Поэтому позволь Богу удалять эти сорняки из твоего сердца. Deswegen erlaube Gott, dieses Unkraut aus deinem Herzen zu zupfen. Знаете, мы читаем в Библии, что ничто нечисто не войдет в Царство Божие. Wir lesen in der Bibel, dass nichts Unreines in das Reich Gottes gelangen wird. И если наше сердце, und wenn unser Herz, это сундук с сокровищами, das ist ja eine Schatztruhe mit Kostbarkeiten. А что для тебя сокровище? Was ist für dich ein Schatz? Что для тебя то, что для тебя дорого? Das, was dir kostbar ist. Моя прелесть. Помните, Голум говорил, да? Wie Голум sagt, mein Schatz. Да, помните, прелесть. Mein Schatz. Mein Schatz. Да? Вот, то, что для тебя дорого. Das, was dir kostbar ist. Может быть, для кого-то это любовь к деньгам? Vielleicht ist es beim einen die Liebe zum Geld. Может быть, для кого-то это любовь к другому человеку. Die Liebe zu einem anderen Menschen. Ради которого он даже готов Христа ставить. Für den er bereit ist, den Herrn zu verlassen. А может быть, для кого-то это любовь к себе. Vielleicht ist es beim einen die Liebe zu sich selbst. Ну, про это мы не будем сейчас говорить, можно много что сказать об этом. Man kann viel darüber sprechen, das werden wir jetzt nicht machen. Mhm. У меня нет времени на служение. Ich habe keine Zeit für Dienste. Мне это некомфортно. Mir ist das ungemütlich. Я. Как часто мы это слышим? Wie oft hören wir dieses Ich? Особенно пастора. Vor allem die Pastoren. Давайте прочитаем еще пару стихов из книги Притч. Lass uns noch ein paar Verse aus dem Buch der Sprüche lesen. Притчи 4, 20 и по 22 стих. Sprüche 4, die Verse 20 bis 22. Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они – жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinem Angesicht weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Здесь как будто бы Господь сам вот говорит, обращается к нам. Послушай, услышь меня, что я хочу тебе сказать. Und es würde sich der Herr uns hier persönlich zuwenden. Hör zu, was ich sage. Будь внимательным к моим словам. Sei aufmerksam zu meinem Wort. Пусть мое слово, оно будет в твоем сердце. Mein Wort soll in deinem Herzen sein. Пусть мое слово станет твоим сокровищем. Mein Wort soll zu deinem Schatz werden. Поэтому закрывай свое ухо от лжи или всякой нечистоты. Deswegen verschließe dein Ohr vor Lüge oder Unreinheit. От каких-то сплетен. Vor irgendwelchen Lästereien. От какого-то пошлого юмора. Vor irgendwelchen linken Humor. Знаете, сейчас очень модно вот эти передачи, ну, юморные, да? Jetzt sind ja diese Comedy-Shows sehr modern. Я тоже, я раньше любила, ну, там, Задорнов послушать, там, еще кого-то, да? Und früher mochte ich das auch. Ну, и сейчас очень много таких передач. Und es gibt sehr viele solche Sendungen. Но стало так много пошлости. Aber es gibt so viel Perverses. Это делает нас грязными. Das verschmutzt когда uns. Мы в этом участвуем, когда мы это слышим. Wenn wir teilnehmen мы daran. Незаметно пропитываемся этим. Und wir durchtränken uns unbemerkt damit. как юноша содержать в чистоте путь свой. Wie ein Jüngling seinen Weg bewahrt, хранением себя по слову твоему написано, indem er sich nach deinem Wort bewahrt. Потому закрывай свои глаза от нечистоты. Deswegen verschließe deine Augen vor Schmutz. Смотрите, сейчас очень много есть всего того, что хочешь, что может уловить тебя через глаза. Heute gibt es sehr viel, was deinen Blick fangen möchte. Практически все фильмы, реклама, мода, просто глаза некуда деть. Praktisch alle Filme, Werbung, Mode, du kannst dein Angesicht gar nicht verhüllen. Все кричит, смотри на меня. Alles schreit danach, schau auf mich. Все кругом пропитано этим секси. Alles ist durchtränkt mit diesem sexy. Есть очень много того, что может соблазнить тебя. Und es ist sehr vieles, was Anstoß nehmen. Ты просто включаешь интернет, чтобы найти какую-то нужную тебе информацию. Du schaust im Internet nach einer benötigten Information. А там уже окошечко такое спешит появиться. Und dann ploppt ein Fenster auf. Несмотря на защиту. Auch wenn du einen Schutz hast. Сейчас много того, что может поймать тебя. Heute gibt es vieles, was dich fangen kann. Если ты будешь смотреть что-то нехорошее, wenn du etwas Böses schauen wirst, оно обязательно прорастет в твоем сердце. Wird es in deinem Herzen Wurzeln schlagen. И может мучить тебя. Und es kann dich quälen. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Wenn dein Auge hell ist, wird dein Leib rein sein. Слова Иисуса из Нагорной проповеди. Das sind Worte Jesu aus der Bergpredigt. Знаете, в Библии есть очень много ценных советов. Und in der Bibel gibt es viele gute Ratschläge. Но следовать им или нет, это в нашем решении, в нашей Ob воле. Wir ihnen folgen oder nicht, ist unsere Entscheidung. Поэтому храни свое сердце. Deswegen bewahre dein Herz. Потому что из него источники твоей жизни. Denn aus ihm ist die Quelle des Lebens. И помни, все, что в него попадает, Und erinnere dich, dass alles, was dort прорастает в нем. Wurzeln schlägt. Сейчас стало очень много попадаться информации о мозге. Es gibt heutzutage viele Informationen über das Gehirn. Оказывается, все, что попадает в наш мозг. Und offensichtlich ist alles, was in unser Gehirn gelangt, или сердце, как мы говорим, oder да? wie wir sagen, in unser Случайно Herz, или специально, ob beabsichtigt oder nicht, оно не исчезает. Es verschwindet nicht Это einfach. Невозможно стереть, как в телефоне, фотографию, цак и удалил, да? Es ist unmöglich, es einfach zu löschen, wie ein Foto im Handy. Видео, цак и удалил. Ein Video, zack, und du hast es gelöscht. Mm-hmm. Все это откладывается на полочке где-то там далеко. All das wird ganz weit hinten auf И einem Fach abgelegt. Это может вылезти, когда ты думаешь, что ты об этом уже забыл. Und es kann irgendwann mal einfach hervorkommen, wo du denkst, du hast es vergessen. Поэтому я и говорю сегодня. Deswegen sage ich heute. Что будь внимательным к тому, что ты смотришь, что ты впускаешь в свое сердце. Sei aufmerksam dazu, was du anschaust, was du in dein Herz hineinlässt. Иисус пошел на крест. Jesus ging ans Kreuz, чтобы наше сердце оставалось чистым, damit unser Herz rein bleibt. Он взял наши грехи на себя. Er nahm unsere Sünde auf sich. Знаете, его кровь. Und sein Blut. Это очень хороший пятновыводитель. Ist ein sehr guter Fleckenentferner. Наши грехов с нашего сердца. Von der Sünde unseres aus unserem Herzen. Его кровь может исцелить все, что там у тебя проросло, все негативное. Она может. Sein Blut kann alles vernichten, was dort Wurzeln geschlagen hat так in deinem Herzen. Вот, про сорняки, снова. Und wieder über das Unkraut. Вот я говорила про те, которые глубокие корни, помните? Ich sprach über die, die tiefe Wurzeln haben. Их очень сложно удалить. Es ist sehr schwer, dieses Unkraut zu entfernen. Но есть такой секретик. Aber es gibt ein Geheimnis. Их можно легко удалить химическим путем. Man kann es auf chemische Weise sehr gut entfernen. Берешь такой порошочек, сыпешь, и все это засыхает. Du nimmst ein Pulver, streust es aus und alles trocknet aus. Вот так же с нашим сердцем. Und so ist es mit unserem Herzen. Окропи их кровью Иисуса. Bestreiche es mit dem Blut Jesu. С верою. Mit Glauben. И ты избавишься, он освободит тебя. Und wird dich befreien. Но есть еще одно но. Ну куда ж нам без нота? Es gibt aber noch ein aber. Есть одно но. Es gibt ein aber. Тебе нужно впустить Иисуса в свой сад. Du musst Jesus in deinen Garten hineinlassen. Впустить, потому что ты хозяин. Ihn hineinlassen, weil du bist der Herr. Впустить твой сад. Ihn hineinlassen in dein Garten. И позволить ему наполнить твое сердце вот этими добрыми, святыми, хорошими вещами. Und ihm erlauben, es zu füllen mit diesen guten, geheiligten Dingen. Потому что нет смысла очистить твое сердце и ничем хорошим не наполнить его. Weil es ergibt keinen Sinn, das Herz zu reinigen und es nicht mit was Gutem wieder zu befüllen. Иначе можно проблем еще выше крыши, еще больше получить. Denn sonst kann man noch mehr Probleme bekommen. Знаете, пока мы живы, und solange wir leben, можно все исправить, kann man alles ausbessern. В чем-то покаяться, in etwas Buße tun, простить, vergeben, попросить прощения, um Vergebung bitten. Но после смерти все. Aber nach dem Tod war's das. Punkt. Книги закрыты. Die Bücher sind geschlossen. И последний момент. Und der letzte Moment. Я размышляла о том, почему сердце некоторых детей Божьих все равно остается черствым. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum die Herzen mancher Gotteskinder hartherzig bleiben. Знаете, это совсем не безобидно. Das ist nicht ungefährlich. Это не просто, ну, такая черта характера, типа, да? Das ist nicht einfach nur eine Charaktereigenschaft. Ну, я не романтик. Ich bin kein Romantiker. Нет. Nein. Чёрствое сердце – это большая проблема. Ein hartes Herz ist ein großes Problem. Потому что чёрствость не даёт нам быть водимыми Духом Святым. Denn Härte beraubt uns, geführt zu werden vom Heiligen Geist. Послушай меня. Hör zu. Чёрствое сердце не даёт нам быть водимыми Духом Святым. Ein verhärtetes Herz hindert den Heiligen Geist uns zu führen. Человек может слышать слово. Der Mensch kann das Wort hören. Оно может даже касаться его. Und es kann ihn sogar berühren. Человек может отлично разбираться в Писании. Und der Mensch kann sich wunderbar auskennen in der Schrift. Но плоды его жизни не говорят о святости. Aber die Früchte seines Lebens sprechen nicht über Heiligkeit. Почему так? Warum ist das so? Ведь человек постоянно ходит в церковь. Denn der Mensch geht ja ständig in die Gemeinde. Он постоянно слушает проповеди. Er hört ständig die Predigt. Но не меняется. Aber er verändert sich Он nicht. Он не меняется. Er verändert sich nicht. Знаете, черствость поселяется в нашем сердце тогда, Härte gelangt in unser Herz nur dann, когда мы слышим слово, wenn wir das Wort hören, и мы соглашаемся с ним. Und wir damit einverstanden Но sind. Мы не исполняем его. Aber wir es nicht erfüllen. Когда мы не повинуемся этому слову. Wenn wir uns dem Wort nicht unterordnen. И тогда сердце грубеет. Dann wird das Herz hart. Все больше и больше. Mehr und mehr. Со временем приходит цинизм. Und mit der Zeit kommt Zynismus. Гордость. Stolz. Другие сорняки. Und anderes Unkraut. И причем совершенно незаметно для человека. Und vor allem ganz unbemerkt für den Menschen. Но у него же есть благодать. Aber er hat doch die Gnade. Понимаете меня, о чем я говорю? Versteht ihr, worüber ich spreche? Все дело в том, как часто ты приходишь к Богу. Alles liegt daran, wie oft du zu Gott kommst. Когда действительно приходишь к Богу. Wo du wirklich zu Gott kommst. И как ты приходишь к Богу. Und wie du zu Gott kommst. Потому что покаяние – это только первый шаг. Denn Buße ist nur der erste Schritt. Но потом нужно снова и снова обращаться к Богу. Aber dann muss man sich immer und immer wieder an Gott wenden. Чтобы он очистил твое сердце. Damit er dein Herz reinigt. Осветил его. Und es heiligt. Проверил его. Es prüft. Если нужно, удалил бы тьму из него. Wenn nötig, die Dunkelheit daraus entfernt. Знаете, нужно позволить Богу работать с нашими сердцами. Man muss Gott erlauben, mit unserem Herzen zu arbeiten. Это в нашей власти. Und das liegt Хотя bei uns. Он Бог. Obwohl er Gott ist. Но это мы позволяем ему работать с нашими сердцами или не позволяем. Aber wir erlauben oder erlauben nicht Gott mit unserem Herzen zu arbeiten. Позволить Богу. Man muss es Gott erlauben. Постоянно. Und das ständig. И знаете, нужно иметь достаточно смирения. Und man braucht dafür genügend чтобы Demut, признавать свои грехи. Um seine Sünde anzunehmen. Приходить и каяться. Zu kommen und Buße zu tun. Господь, прости меня. Herr, vergib mir. Удали это зло из моего сердца. Entferne dieses Böse aus meinem Herzen. Diese Kränkung oder Когда weiteres. Признаешься, говоришь, Господь, я не могу справиться с этим. Wenn du zugibst, dass du damit nicht klarkommst. И ты позволяешь Богу работать с этим сорняком, копать его. Und du erlaubst Gott, dieses Unkraut zu entfernen. Иначе сердце может огрубеть. Denn sonst kann das Herz grob werden. И оно становится невосприимчивым голосу Духа Святого. Und dann kann es die Stimme Gottes nicht mehr hören. Твое покаяние, deine Buße, Bekehrung, и принятие Господа в свое сердце, und die Annahme Gottes in dein Herz, является настоящим тогда, когда есть плоды, ist nur dann echt, wenn es Frucht gibt. А ты знаешь, есть плоды или нет плодов. Und du weißt, ob es Frucht gibt Если oder nicht. У тебя духовный рост, ob du geistigen Wachstum ну, hast. Кто-то растет быстрее, кто-то медленнее, это не страшно. Der eine wächst schneller, der andere Но nicht, das ist nicht schlimm. у тебя духовный рост? Изменяешься ли ты? Aber wächst du überhaupt? Veränderst du dich? Растешь ли ты духовно? Wächst du geistlich? Я хочу сейчас попросить нас, вот честно, заглянуть в свою сокровищницу. Und ich möchte, dass wir jetzt ganz aufrichtig in unsere Schatzkammer schauen. Посмотри, что ты там насобирал. Schau, was du dort angesammelt hast. Ты один знаешь. Du allein weißt das. Господь тоже знает. Und der Herr weiß das. Может быть, что-то нужно выкинуть оттуда. Vielleicht muss man da was rausschmeißen. Может быть, в чем-то нужно покаяться. Vielleicht muss man etwas Buße tun. Кого-то простить. Jemandem vergeben. Может быть, что-то подлечить. Vielleicht muss man irgendwo was heilen. Ты хочешь, чтобы мы сейчас призвали имя Господа. Und ich möchte, dass ihr jetzt den Namen des Herrn ausruft. Честно, перед ним все обнажено. Vor ihm ist ja alles entblößt. И Господь нас так любит. Der Herr liebt uns so Ему sehr. Не все равно твое сердце. Ihm ist dein Herz nicht egal. Ему не все равно, через что ты проходишь, что ты переживаешь. Ihm ist nicht egal, wodurch du gehst, was du erlebst. Ему не все равно, что ты чувствуешь. Und ihm ist nicht egal, was du fühlst. Ты можешь быть честным, открытым перед ним. Du kannst ganz offen und ehrlich vor ihm sein. Святой, Heiliger Geist, мы сейчас открыты перед Тобой. Wir sind offen vor dir. Ты живешь в наших сердцах. Du lebst in unseren Herzen. И ты знаешь всю нашу внутренность. Und du kennst unser Inneres. Ты знаешь, что хранится в самое сокровенное в нем. Du weißt, welche Schätze wir darin aufbewahren. Мы просим Тебя, Господь. Wir bitten dich, Herr. Все, что Тебе не угодно. Alles, was dir nicht gefällt. Исцели сейчас. Heile jetzt. Вытащи это, Господь, и помоги нам выбросить это из своей жизни. Hole es raus und hilf uns, es wegzuschmeißen. Я прошу Тебя, Дух Святой. Ich bitte dich, Heiliger Geist. Покажи сейчас нам, что мешает тебе. Zeige uns, was dich hindert. Что воняет перед тобою, Господь. Was vor dir stinkt. Покажи сейчас, Господь. Zeige es uns, Herr. Мы хотим быть честными, открытыми перед тобой. Wir wollen offen und ehrlich vor dir sein, Herr. Знаем, что ты любишь нас. Wir wissen, dass du uns liebst. Господь, мы призываем Твое имя. Herr, wir rufen deinen Namen aus. Мы благодарим, прославляем Тебя за крест. Wir danken und ehren dich für das Kreuz. Что Ты сделал это возможным. Dass du das möglich gemacht hast. Что мы были чистыми пред Тобою. Dass wir rein vor dir Ты sind. Сделал возможным наше спасение. Du hast unsere Errettung möglich gemacht. Ты осветил нас. Du hast uns geheiligt. Подарил нам себя. Und hast uns dich geschenkt. Сейчас, Господь, jetzt, Herr, мы принимаем Твою благодать. Nehmen wir deine Gnade an. И призываем Твою святую кровь. Wir rufen dein heiliges Blut aus. Господь, heile jetzt, там, Herr. Где болит, da, wo es weh там, tut. Где что-то сломлено, da, wo etwas kaputt ist. Вдохни жизнь, Господь. Hauche deinen там, Atem где что-то ein. Умерло. Dein Leben, wo etwas gestorben Вдохни ist. Жизнь в отношения. Leben in Beziehung. Дух Святой. Heiliger Geist. Давайте мы встанем. Lass uns aufstehen. Проверь наше сердце. Herr, prüfe unser Мы хотим Herz. Быть угодными Тебе. Wir wollen dir wohlgefallen. Мы хотим быть благоуханием Твоим. Wir wollen ein Wohlgeruch Мы хотим быть sein. Наполнены светом и силой Твоей. Wir wollen erfüllt sein mit Kraft Мы und хотим Licht. Быть наполнены огнем Твоим, Господь. Erfüllt sein mit deinem Feuer. Не быть уставшими. Wir wollen nicht müde werden. Но быть наполненным Твоим светом и радостью. Erfüllt sein mit deinem Licht und deiner Чтобы Freude. Чтобы у нас всегда было то, чем мы можем делиться с другими. Dass wir etwas haben, was wir immer teilen Господь können mit anderen. Господь сейчас нас наполни нас Твоим светом. Herr, erfülle uns jetzt Исцели mit deinem Licht. Нас сейчас, Господь. Heile uns jetzt, Во имя Иисуса Христа Im мы просим Namen Тебя. Christi, bitten wir dich. Господь, Ты Herr, видишь все, знаешь все. Du siehst und weißt мы поклоняемся alles. Тебе. Wir beten dich мы an. Поклоняемся Тебе. Wir beten dich потому an. Что для Тебя нет ничего невозможного. Denn für dich ist nichts unmöglich. Ты всемогущий. Du bist allmächtig. Твоя власть, Твоя сила. Deine Kraft. И Твоему Слову повинуется все, Господь. Deinem Wort wird sich alles unterordnen. Im Namen Jesu. Amen. Danke, danke schön für dieses Wort. Спасибо за это слово. Wir wollen noch mal gemeinsam für unseren Herrn singen, ja? Мы хотим еще вместе спеть нашему Господу. Halleluja. Unser Gott ist so groß, so gut zu uns. Так благ тебе, Gott ist so gut zu dir. Er ist so gut zu uns. Он свою любовь являет к нам каждый день. Und er zeigt uns täglich seine Liebe. Nicht nur am Sonntag. Каждый день. Jeden Tag. Секундочку. Jede Sekunde. Gib ihm nochmal die Ehre. Спасибо огромное группе прославления. Vielen Dank an unsere Lobpreisgruppe. Большое спасибо за это слово. Vielen Dank für dieses Wort. Да, спасибо. Я хочу напомнить тому.